Глава 34. Дознание. Бонни. В первый момент мы подумали, что оглохли. Вокруг ни единого звука и ощущения нереальной пустоты. Потом оказалось, что библиотеку покинула магия. От столкновения наших сил образовалась воронка, в которую утянула всю магию, всю-всю, даже ту, что питало магическое хранилище, наделяя библиотеку вздорным характером и трепетным отношением к порядку и чистоте. Вот откуда было ощущение глухоты и пустоты вокруг. Без магии все мы ощутили себя лишенными какой-то части тела, очень важной, жизненно важной. И только Джокер-кобра осталась в своей пугающей ипостаси и продолжала раздувать капюшон и раскачиваться из стороны в сторону, опираясь на массивный хвост. «Что это такое? Куда все делось? Почему Наиль не утратила магию?» Множество вопросов, словно снежный ком, шелестя, срывались с губ моих подруг. А мы с Мирель, плечо к плечу, продолжали с удивлением смотреть на подругу. «Что ты сделала с Томом, Наиль?» В голосе Мирель не было ни былой ярости, ни ненависти. Все говорилось абсолютно безжизненным голосом, словно правда, что инкуб умирает, наконец-то дошла до нее. А говорят, что истинные знают лучше всех состояние своей второй половины. «Даша не интересовалась», — фыркнула змейка, странным образом трансформировавшись в полуфею-полузмею. «Я его попросила познакомить меня с инкубом, но твой правильный Том решил, что я хочу изменить своему жениху, ты представляешь? Будто бы я свяжусь снова с инкубом!» «Он отказал». «Ну, а раз отказал, то сам и взялся за то дело, для которого мне нужен был инкуб!» Голос Наиль взвился к потолку, а у меня в ушах зазвенело от этого крика. «Но Том даже под заклятием не мог мне изменить, это просто невозможно!» Кажется, Мирель раньше меня поняла, для чего Наиль нужен был Том, но ей не нравился вывод, к которому она пришла. Фея выглядела растерянной и неверящей, словно ей показали металлический предмет и заявили, что он может летать без магии. «Не мог и не мог он, как его скрутило проклятием за сопротивление! Но мне ж нужна была всего лишь его репутация, чтобы никто по первости не усомнился, что ведьма сбежала с инкубом!» «Но зачем?» — вырвалась у Виши, что стояла за моей спиной. Кажется, она даже тряпку уронила, которой чистила корешки восстановленных книг. «Ей нужно было убрать с бала метросенни Лиди», — проговорила Ванесса, которая в нашей стайке фей была самой сообразительной. «И лучше бы она быстрее делилась своими выводами, а не то я умру от непонимания». «И это подводит нас к тому моменту, для чего я вообще все это затеяла!» Усмехнулась кобра Наиль, а следом сделала какой-то пас, и я перестала дышать. Хвост кобры обвил меня через грудь и живот и сдавил так, что в ушах зазвенело уже от нехватки воздуха. А дальше меня волокли куда-то, а за спиной слышался нестройный визг фей, которые требовали отпустить меня, но голоса удалялись, а я все еще перемещалась подальше от подруг. «Ну вот мы и на месте», — заключила Наиль, успевшая по дороге задеть мною все углы у стеллажей и редкой мебели. «Открывай, моя хорошая, теперь тебе это под силу!» И швырнула меня в сторону огромной, круглой, железной двери, поблескивающей странной золотистой магией, похожей на ту, что струилась из глаз волка Амарока, что превратил меня в котенка. Не знаю, хотела ли Наиль сделать мне больно, но припечаталась я существенно, словно голову внутрь колокола засунула, а какой-то шутник по этому колоколу ударил. «Вставай!» Словно издалека кричала на меня полуфея-полузмея и на моих глазах приняла настолько привычный вид, что мне подумалось, будто мне все снится. «Открывай хранилище, ведьма!» Ох, как же она не любит эту мою вторую магическую составляющую. Порой складывается впечатление, что фея презирает таких же, как я или она, полукровок. Вот даже обращение она скорее выплюнула со злостью и ненавистью. Голова гудела, а ноги подкашивались, и я, чтобы выиграть время, принялась подниматься как можно медленнее, опираясь на дверь. И, похоже, это была моя фатальная ошибка. Запястье обожгло золотистой магией, вспыхнула контуром метка чудовища, а затем круглая монументальная дверь принялась открываться, сдвигая меня в сторону, словно я незаметная пушинка. Заметив мою метку, Наиль присвистнула, удивленно, и даже языком подцокала, а потом добавила насмешливо. «Ха! Так ты откликнулась на зов? Смешно! Что, не хватило пресловутых 0,5%, чтобы считаться чисто ведьмой? Ну, это к лучшему. Ведьма на контракте у чудовища могла не пройти дальше двери, а вот избранница самого хозяина библиотеки найдет все, что мне нужно». «И что же нужно фее Джокеру в особом хранилище чудовищ?» Я тоже старалась говорить насмешливо, а сама пыталась продумать возможность побега. Получалось откровенно плохо. «Неужели решила последовать моему совету и избавить нас от себя, как от феи?» «Разумеется», — совершенно серьезно ответила Наиль, повергая меня в шок. «Чтобы стать женой принца, а потом королевой Джокеров-змей, мне нужно иметь чистую кровь». «Ты спятила?» Я уставилась во все глаза на бывшую теперь-то подругу, поражаясь ее безответственности и жестокости. «Да там такое заклинание, что ты даже не с первого раза сможешь повторить!» «Хвалю за сопереживание, но я сначала поэкспериментирую. Догадайся, кто будет подопытным?» Судя по хищному блеску в ее глазах, этим подопытным буду я. Но она зря думает, что я поведусь. Но мне защита деда, и она работает даже там, где магии не просто ноль. Глубокое дно силы. Ей меня не заставить. «А чтобы ты не сопротивлялась и пошла паинькой в хранилище, вот тебе показательный урок!» Девушка подошла ко мне и с силой сжала запястье, на котором проступила метка Эрдена. «Чувствуешь, как мучается твое чудовище?» Резкая боль прострелила молнией от макушки до пяток, задев по дороге все внутренности и не пожалев даже клочка моего бедного тела. Но вслед за этой болью пришла другая, еще более яркая, еще более мучительная, еще более убивающая и не моя совершенно. И я точно знала, кто сейчас корчится от боли, которую причиняет фея Джокер. Эрден. На выходе из участка они столкнулись с великим некромантом и тем темным, что забрал с собой инкуба и ведьму. Предположительно, они должны были начать ритуал по восстановлению сил двух проклятых, но, видимо, не все составляющие у них в руках. «Мы проверим твоего кузена на подчинение и попытаемся отследить, кто это мог сделать», — заявил некромант, внимательно вглядываясь в лица Эрдена и Сантера. «Растись, что тоже сказал?» «Сказал, что про применение амулета Саята ему рассказала фея, и она была сегодня утром в библиотеке», — сообщил Сантер, подзывая к себе секретаря и отдавая ему распоряжение по карете. «Вы знаете, кто она?» Этот вопрос задал темный маг, слушавший разговор, склонив голову к левому плечу, словно птица. Эрден ненадолго даже озадачился. Ему показалось, что где-то он уже видел эту манеру слушать. «Нет, но сейчас все феи под присмотром в библиотеке. Об этом Глоран позаботился. Узнаем. Мы все равно заглянем к Растейшу, а потом присоединимся к вам», — вынес вердикт темный маг и решительно прошел в сторону камер, словно не в первый раз был в участке. То, что великий некромант безропотно прошел следом, наводило на мысль, что маг не так прост, как желает казаться. Но времени на раздумья уже не было. Карету подогнали, и пора было спешить. Библиотека пылала вновь, но на этот раз пламя вырывалось наружу. Вокруг суетились маги воды, обычные подданные королевства, феи, что еще потоком шли на собеседование, мечтая попасть в библиотеку, и никто не мог совладать с огнем. К карете бросилась одна из подружек Бонавентуры и с заплаканным лицом поведала, что кто-то сошел с ума и запер всех в хранилище, а потом поджег библиотеку. Кто это был, фея не видела. Ей повезло отлучиться в комнату задумчивости, и она просто слышала крики. Сантер отдал приказ одному из служащих, что ехал с ними в карете, сопроводить фею в участок, а сам решительно направился внутрь. Если бы Эрдон сам не видел, как ловко и четко его друг справлялся с огнем раньше, то принял бы его за сумасшедшего, пожелавшего покончить со своей никчемной жизнью, сгорев в магическом пламени. Но оказалось, что магам воды как раз не хватало такого, как Сантер. Кто мог бы управлять самим огнем, смещая его к тому месту, где маги смогли открыть водный источник? Огонь и вода встретились, зашипели резко, и из всех окон на улицу устремился обжигающий пар, сталкиваясь на своем пути с преградой, выставленной другими магами. Эти же маги создали внутри библиотеки оградительное кольцо, которое не давало пару уйти внутрь и сварить заживо тех, кого заперли в хранилище. Еще какое-то время усмиряли обе стихии – огонь и пар, охлаждали пространство, чтобы можно было входить, снимали защитные заклинания, которые почему-то действовали, не впуская и не выпуская из библиотеки. Потом снова охлаждали, но не пространство, а круглую массивную дверь хранилища. И вот зашли внутрь, чтобы увидеть кучку фей, что жались друг к другу, и поддерживали один чахленький защитный купол на всех. Среди шести пар испуганных глаз Эрдон тут же нашел те, что принадлежали его, фее-ведьме, и он быстро и решительно выхватил девушку из кучки подруг и прижал к себе, стараясь между делом проверить, не пострадала ли она. А эта глупышка залилась слезами и принялась его ощупывать и теребить. «Тебе было очень больно, Эр. Наиль так тебя мучила, что я не смогла. Я зашла в хранилище, а она уже за мной смогла зайти и взять фолиант». «Мучила? Меня? Не понимаю, о чем ты? Кто меня мучил?» «Наиль!» — упавшим голосом ответила девушка, замерев так, словно ее ледяной стрелой пронзили. «Она сбежала!» «Ничего подобного!» — проговорил рядом Сантер и тут же отправился вон из библиотеки, раздавая на ходу распоряжения. Эрдон же напрягся сам, наблюдая, как из глаз его ведьмы уходят теплота и радость, которыми она встретила его появление. Резко самому стало холодно, только вот непонятно от чего. «Она сказала перед уходом, что я откликнулась на зов из-за амулета Саята». «Саята», — машинально поправил Эрдон и следом обругал себя последними словами. «Ни к чему сейчас перебивать девушку». «И что я не твоя единственная?» После неловкого молчания закончила Бонни, и из ее глаз закапали слезы, такие крупные, что захотелось придушить ту злобную фею, что довела девушку до слез, и одновременно захотелось смеяться от счастья, потому что вот сейчас он уверенно мог сказать: «Его фея-ведьме он точно не безразличен». Захотелось подхватить ее на руки и кружить, или расцеловать у всех на глазах, заявляя на нее свои права, но все планы пришлось отложить. Вернулся Сантер. «Эта гадина сбежала. Еще умудрилась выкачать силу из моего человека прямо тут, перед библиотекой, почти на глазах у половины охранных подразделений столицы. Нужен срочно поисковик. А ну-ка, расступились все! Не затаптывайте магические следы, обалдуи!» «Это из-за меня». Бонни поникла еще больше. «Я ей позволила пройти за фолиантом, а в нем такие записи». «Кто тут рыдает, словно бездна раскрыла свою пасть и выпустила в наш мир гончих?» — ревел с другого конца коридора великий некромант, а его голос подействовал на Бонни сказочной магией успокоения. Девушка резко отпрянула от Эрдона, вытерла слезы, размазывая по щекам копоть, и даже попыталась отчистить платье, словно солдат на посту, заслышавший приближение командира. «Что? Упустили бездари?» Орал тем временем дед Бонавентуры почти над самым его ухом. «Бонева, какого верблюда ты тут забыла?» «Это может помочь в поисках». Девушка всхлипнула и протянула деду руку с зажатой в кулаке выдранной женской прядью, от которой при пристальном взгляде тянулась струйка зеленой и розовой магии. «Молодец, моя внучка!» — похвалил некромант и удовлетворенно хлопнул Эрдена по спине. «Учись, как надо действовать!» От этого удара Эрден едва не вошел ногами в паркет, и даже дыхание перехватило, но он стойко перенес все, что ему причиталось, соглашаясь с некромантом. Он бы и с большим согласился, но состояние Бонни требовало серьезного разговора и немедленно, и времени на это им не дали. «Завтра поговорите», — решительно заявил темный маг, выходя из-за спины некроманта и демонстрируя печатку с короной на правой руке. «Рой? Так вот, кого напоминал темный, самого короля, которого Эрден знал с самого детства и, удивительно, не узнал под личиной. Нужно немедленно вернуть фолиант, а все остальное подождет. И, Эр, думай, кто за всем этим стоит. Голова тебе дана не только для поцелуев и еды». Жестко отчитав Эрдена, да и Сантора тоже, король спрятал печатку и вновь стал похож на неприметного темного мага, на которого никто не обратит внимания. И ничего не оставалось, как последовать за ним, успев лишь шепнуть своей фее-ведьме на прощание. «Завтра поговорим».